Христос воскресе! Сегодня Святая Церковь прославляет святых жен мироносец, святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима за их верность ко Господу, за любовь к Нему до креста, до гроба, до конца. Сегодня праздник Церкви. Праздник, когда Церковь размышляет о тайне женщины и о ее особенном христианском служении. Жизнь не могла бы быть без женщины, равно как и без мужчины. Здесь великая тайна участия мужчины и женщины в том, что совершает сам Бог в творении новых людей. Участие в том, что совершает Господь, требует от мужчины и женщины любви, чистоты и понимания сокровенных глубин жизни. И мужчина, и женщина Богом одарены, каждый из них своими особенными дарованиями, способностями, которые взаимно дополняют друг друга. Известно, как один христианин в древности написал радостно письмо своему учителю: «Теперь я не один, меня стало двое, потому что я вступил в брак». И тот ответил ему: «Теперь ты стал целым, теперь ты обрел ту полноту, которая от начала и была предназначена Богом». И действительно, пока не обретают мужчина и женщина друг друга, они не могут чувствовать себя целыми, они чувствуют неполноту своей жизни. Есть особое призвание, когда человек обретает эту полноту в Господе, совершая особый духовный, таинственный брак через единение с Господом. И это призвание и служение, когда требуется всепоглощающая любовь ко Христу Богу. Человек, который идет этим путем, узнает то, что дает ему Бог, больше, чем все остальное на свете. Мужчина и женщина во взаимном дополнении друг друга так созданы, говорит преподобный Косьма, что совершенно ясно, почему в браке они становятся одна плоть. Жена не сотворена, говорит он, из головы мужа, с тем, чтобы она не надмевалась над своим мужем. Она не сотворена из пяты его, чтобы он не унижал и не попирал ее. Она сотворена из его ребра, с тем, чтобы он всегда чувствовал ее как самого близкого, единственного, рядом с сердцем лежащего человека. А все, что не так, это искажение, отступление от Бога. Святая Церковь напоминает нам, что Богом был сотворен один мужчина, и сотворена была одна женщина в знамение того, что у мужчины и женщины должен быть один брак. Немного женщин для одного мужчины, как учат магометане, или как говорят и осуществляют в жизни современные люди, отступившие от Бога. И немного мужей для одной женщины, а один муж для одной жены. Мы часто говорим о том, что самая главная тайна женщины – это милосердие и целомудрие. Дар, в котором женщина призвана не только не уступать мужчине, но превосходить его. Как жены-мироносицы оказались более мужественными, чем мужи-апостолы, в тот момент, когда все стояли как будто бы перед абсолютным поражением, так сегодня женщины при всеобщем распаде, который мы наблюдаем вокруг, прежде всего призываются явить свое женское главное качество – целомудрие. Там, где женщина теряет стыд, гибель нации, человечества, торжество сатаны. От женщины зависит сохранение семьи, малой церкви, без которой не может существовать церкви великой. И сегодняшний праздник говорит об особенных временах. Это не только воспоминание о святом праведном Иосифе Аримафейском и святом праведном Никодиме, которые, когда все ученики, испугавшись, разбежались, явили свое величие. Когда иудеи, лютые волки, поразив пастыря, готовы были наброситься на овец, эти два человека отринули всякий страх и исповедали свою веру во Христа, уже как будто бы побежденного. То же самое и жены-мироносицы. Когда все у нас благополучно, когда Бог дает нам все необходимое, нам нетрудно быть с Ним. Другое дело, когда приходят гонения на церковь. Тогда, как показала жизнь, половина верующих и больше половины перестают быть верными Господу. Когда Господь дает благодать, для нас исполнять Его заповеди легко и радостно. В раю человек, казалось бы, мог быть послушным Господу, отдавая Ему свою верность и любовь. Но первая женщина не устояла в благодати, а святые жены-мироносицы там, где совершилось самое величайшее преступление в истории рода человеческого, среди полного торжества зла, являют верность Господу. Тогда все оставили Его, и в этой оставленности Он показал, какого ужаса может достигать жизнь на земле в состоянии оставленности Богом. Задумаемся об этом сегодня, потому что последние времена приближаются. Так Божия Матерь, как мы слышим, на Страстной Седмице исповедует свою верность Божественному Сыну, аще и распятие терпиши, «Ты еси Сын мой и Бог мой». Наступает такое время, когда все будут испытаны на верность Господу. Не это ли произошло в 1917 году, когда, как говорит святитель Иоанн Максимович, святой Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, «Все ничтожное, мерзкое, подлое, грешное, что есть в душе человека, было вызвано против царя-помазанника, как хранителя православия и против России». И сегодня мы наблюдаем, как все самое мерзкое, гнусное и растленное поднимается против Церкви Христовой, не только в открытых кощунствах против Церкви и Бога, но в открытом предпочтении зла. Многие люди видят сегодня растление и никак не реагируют на него. О чем это говорит? Только об одном единственном, что они уже побеждены злом, и зло господствует над ними. Кажется иногда, что сатана занял в сегодняшнем мире все главные позиции. Наступает агония зла, агония врагов Христовых, когда они способны, прикрываясь порой даже именем христианским, пойти на уничтожение самой жизни. И мы видим сегодня, как эта война все более разгорается. Она давно уже идет, так называемая Третья мировая война, против православия, против тех, кто истинно исповедует Христа, да и против самой жизни. Эта война будет продолжаться, как говорит Святая Церковь, до всеобщего воскресения мертвых. Она будет углубляться, достигая таких масштабов, что все, кто не захотят подчиниться зверю, наступит такое время, должны будут уйти в катакомбы и там явить такое новое сопротивление злу, такую новую верность Господу, какую явили первые, самые верные Его ученики и жены-мироносицы. Это первая любовь Церкви, о которой говорит Откровение, и которую мы не должны забывать никогда и всегда хранить. Это та благодать, которая дается человеку за верность Христу в самых скорбных и отчаянных обстоятельствах. Мы видим, как первые из людей, услышавшие весть о воскресении Христовом, бегут со страхом и трепетом от гроба Господня. На небе с ними это было или на земле? Что они услышали и какую весть они приняли? Можно ли себе представить в каком-либо воображении то, что им было сказано, или увидеть в какой-либо фантазии то, что они увидели? Но это было самой высшей и единственной реальностью, какая только существует на свете. Это была победа над смертью, это было воскресение Христово, которое принадлежит всем верным Господу. Дай нам, Господь, учиться и научиться такой верности и любви, и понимать, что только здесь единственный смысл нашей жизни, в том, чтобы и нам стать вестниками воскресения и славы Божией всему миру, и привести других к воскресшему Господу, ко спасению. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.